Когда изжаренные скарабеи упали, Мефистон вскочил на ноги и выставил руку. Витарус пролетел по воздуху и вернулся точно в раскрытую ладонь. Старший библиарий рубанул клинком вниз и послал еще один столб психического огня в Некрона. Некрон впечатался в стену, окутанный голубым пламенем. Электрические разряды забили из его оболочки, и, пока он дико трясся, Мефистон шагнул вперед и занес меч для решающего удара. Все еще дрожа, Криптик сумел вытащить из-за пояса косу и нажал кнопку на ее рукоятке. Когда Мефистон обрушил на него силовой меч, Некрон мигнул и исчез, вновь появившись позади противника. Витарус же угодил в стену и застрял. Властелин смерти резко развернулся, оставив клинок в стене, и коса Криптика вонзилась ему в грудь. Заряженная разрушительной энергией, она гудела, прорезая его керамит насквозь. Острая боль вспыхнула в легких Мефистона раньше, чем в организме успели запуститься ее подавители. Кровь хлынула из брони, забрызгав металлический череп неприятеля. Библиарий потянулся к его горлу, однако рука ни на чем не сомкнулась. Некрон исчез и материализовался в дальнем конце коридора. Он показал на властелина смерти посохом, и Мефистон едва увернулся от выпущенного по нему луча. Конечности кровавого ангела стали вялыми, кровь продолжала течь. Клетки Ларамана как будто не могли залечить рану. Криптик снова появился в поле зрения и отвел косу для очередного выпада, но столб голубого света ударил его в живот, согнув пополам и отбросив назад. Рацел шагнул к нему со истекающим пламенем клинком, и Некрон откатился в сторону. Его падение оказалось трюком. Он стремительно вскочил на ноги и метнул косу. Рацел пошатнулся, схватившись за горло, лезвие глубоко вонзилось ему в шею. Как только эпистолярий упал, Криптик принялся раскручивать над головой посох, стягивая тени со стены, швыряя их в проход. Тени разделились и превратились в очередную волну скарабеев, накатившую на раненых библиариев. Криптик прыгнул вперед, выдернул косу из шеи Рацела и занес ее для следующего удара, но в последний миг из его груди вырвался Витарус. Мефистон вырастал позади Криптика подобно тени, проворачивая меч и рассекая его грудь и голову в каскаде искр. Когда Некрон свалился на пол бесполезной грудой деталей, его подопечные испарились, а сам он забился в электронных конвульсиях на несколько секунд, прежде чем тоже исчезнуть. Мефистон прислонился к стене, ослабевший от потери крови. Его боевые братья бросились на помощь. Некоторые склонились над Рацелом. Серват поспешил к властелину смерти. «Старший библиарий», — обратился он, — «мы должны доставить вас к сангвинарному жрецу». Мефистон завертел головой, но, попытавшись идти самостоятельно, чуть не упал. Он кивнул на что-то, блестевшие на полу в нескольких шагах от него. «Принеси». Лейтенант отошел и вернулся с косой Криптрика, держа ее с крайней осторожностью, поскольку этим оружием только что ранили двух самых могучих псайкеров ордена. Мефистон взял косу и внимательно осмотрел ее. В крючковатом лезвии проходили электроцепи, а рукоять усеивали кнопки, одна из которых была вдавлена. Мефистон принялся рыться в эйдетической памяти, в уме листая страницы справочников. На мгновение у него возникло приятное ощущение, будто он снова в своих личных покоях на Ваале, в забитых книгами залах дневного склепа, глубоко в Аркс Ангеликум. Он почти слышал запах пыльных, заплесневелых страниц своих драгоценных текстов. Одной мысли о Либрариуме было достаточно, чтобы успокоить его. Он представил себе, как парит по психическим палатам, известным как Алые Слезы, и берет книги из спрятанных шкафов. Там были целые комнаты, посвященные исследованиям оружия криптиков, но он безошибочно достал нужный том. «Вольтаический токсин», — сказал Мефистон, с удивлением обнаружив, что его голос охрип и ослаб. «На лезвии есть подавитель корпускул». Другие кровавые ангелы помогли Рацелу подняться на ноги. Когда он снял шлем, воины увидели, что лицо библиария мертвенно-серое, глаза, обычно живые и горевшие эфирной энергией, потускнели, а взгляд стал рассеянным. «Отравленное лезвие», чуть ли не истеричным тоном произнес Видиенс, подлетая к Мефистону. Старший библиарий коснулся груди и поморщился. Кровь по-прежнему лилась из раны. «Наука Криптика нарушает нормальную работу наших лароманских клеток. Мы не можем исцелить себя». Он посмотрел на Рацела, который уже терял сознание, с трудом опираясь на своих боевых братьев. «Мы истечем кровью, если я не остановлю токсин», вымолвил Мефистон, ощущая во рту липкую кровь, отчего его слова были приглушенными и невнятными. «Следите за входами». Он махнул кровавым ангелом в оба конца коридора и выскользнул из рук Сервата, чтобы сесть спиной к стене. После «Властелин смерти» жестом приказал лейтенанту присоединиться к остальным и подтащил Рацила к себе. Он закрыл глаза и мысленно вернулся в родной либрариум. На самом деле кровавый ангел никуда не переносил свой разум. Марсус мешал ему создавать психические проекции, но его воспоминания были настолько ясны, что, казалось, он действительно бродил по дневному склепу и проводил пальцами по позолоченным корешкам книг в своей библиотеке. Мефистан снова заглянул в техническое руководство, которое всплыло в памяти, и вчитывался в каждое слово, пока не остановился на нужном отрывке. «Ну конечно же», — подумал он, найдя искомый ответ. Библиарий задержался еще на мгновение, наслаждаясь воспоминаниями о Ваале, а затем возвратился в настоящее и осмотрел лужу крови у коленей. Он поднял руку и понял, что времени у него осталось мало. Конечности дрожали, а в голове все смешалось. Мефистан мысленно призвал Витарус к себе в ладонь. Душа клинка соединилась с его собственной и воспламенилась, оживляя запинающиеся сердца библиария. Кровавый ангел невнятно произнес фразу, одно из первых заклинаний, которые выучил, и связал варп с молекулами своей плоти. На мгновение он почувствовал себя атомом, несущимся сквозь частицы своего тела, вдыхающим потусторонний огонь в каждую из них и параллельно выталкивающим синтезированные клетки ядовитого клинка. Мефистан зачитал текст еще одного заклинания и подчинил своей воле секунды и минуты, чтобы замедлить темп времени. На мгновение оба его сердца остановились, и в паузе между ударами разум Мефистана начал перескакивать с клетки на клетку, обжигая их и очищая от заразы ксеносов, а затем отправился в артерии Рацила и сделал то же самое. Вскоре эпистолярий выпрямился, и его глаза снова заблестели. Он вытер кровь с лица и уставился на Мефистана. «Чувствую себя ужасно». Властелин смерти схватил его за плечо. «Нас отравил криптик». «Отравил?» На лице Рацила отразилось искреннее отвращение. «Какое бесчестие!» Мефистан помог другу подняться и, прижав руку к его горлу, ощутил, как под керамитом протекает исцеление. «С тобой все в порядке», — удовлетворенно кивнул старший библиарий. «Поправишься, как обычно». Мефистан огляделся. Несколько кровавых ангелов, что еще находились в поле зрения, нацелили оружие на тени, тогда как большинство исполнили его приказ и направились охранять выходы. Чувствуя, как под броней скрепляются его собственные клетки, Властелин смерти глубоко вдохнул и, убедившись, что слабость прошла, открыл вокс-сеть. «В зале уже все чисто?» — спросил он, вытерев клинок и убирая его в ножны. «На данный момент, старший библиарий», — передал брат-лейтенант Серват, — «но приближаются некроны. Должно быть, криптик позвал на помощь. Нужно уходить прямо сейчас. Перегруппируемся на балконе», — дал указание Мефистаны, махнув остальным кровавым ангелам следовать за ним. Заковылял по коридору вместе с Рацелом и парящим над ними Видиенсом. Властелин смерти остановился в нескольких шагах от выхода. Аргалис сидел на коленях рядом с павшим космодесантником. «Идем», — сказал эпистолярий, поднимая Агрина на ноги. «Ты ничего не можешь для него сделать. Идем». Скоробей сожрали доспехи кровавого ангела вместе с верхней половиной туловища, не оставив ничего, кроме слизи и костей. Аргалис посмотрел на двух библиариев и покачал головой. «Мы потерпели поражение», — выдохнул он, схватившись за голову. «Все эти столетия, все напрасно». «Поражение», — Мефистан покачал головой. «Мы все еще можем заложить заряд. Ваши труды не пропадут впустую». Аргалис был слишком подавлен, чтобы ответить, и потому просто указал на труп. Рядом с кровавым ангелом лежали едва различимые остатки ящика с боеприпасами, в котором хранился заряд. Ящик и его содержимое были сожраны скоробеями. Остались только щепки и обрывки проволоки. Глава 13. Мефистан уставился на остатки взрывчатки, погруженные в свои мысли. «Что же нам делать?» — спросил Видиенс, порхая над головой и всматриваясь в тени из-под окровавленной маски. «Дай мне поднос», — приказал Мефистан, и слуга подлетел ниже, протягивая ему медную пластину. Кровавый ангел внимательно изучил изображение, выгравированные на металле. Он работал над рисунком годами, иногда сознательно, но чаще в каком-то диком лихорадочном сне или в состоянии фуги-3, в котором его рука двигалась по собственной воле, украшая металл каллиграфией настолько витиеватой, что даже ему самому было трудно ее расшифровать. Властелин смерти водил пальцем по знакам, пока не добрался до символов, обозначающих неумершие звезды Эймарсус. Он нашел ряды схематичных изображений трупов с пустыми глазами, которые заметил еще на борту клятвы, и всмотрелся в них, чувствуя, будто что-то упустил. Они обозначали некронов, Это было ясно, но почему он думал, что здесь скрыто нечто еще? Мефистон прокручивал в голове события последних нескольких часов, ища что-нибудь значительное, что он не заметил. Библиарий был уверен, что подсознание оставило ему ключ к разгадке именно на этой тонкой золотой пластинке. Затем он вспомнил глаза свиты мертвецов, собравшиеся вокруг него в соборе Агринов сразу после его разговора с Рацелом, и опять посмотрел на поднос, наконец-то обретя понимание. Изображения трупов символизировали не только некронов, но и умерших из его прошлого, духов в его сознании. Даже здесь, на Марсусе, поднос подсказывал ему дальнейший путь. Властелин смерти посмотрел в темноту, уже зная, что там увидит. Они терпеливо ждали его в тени, призраки всех солдат, погибших у него на службе. Даже после смерти они продолжали служить и не покидали его. Впереди находилось новое привидение. Луренс смотрела на него с тем же спокойным ожиданием, что и остальные. Ее тело было обезображено, но в глазах горела надежда. «Властелин смерти», — пробормотал Мефистон, впервые осознав значение собственного имени. Рацел приподнял бровь, но Мефистон не мог объяснить ему. «Пока нет». Он оглянулся и увидел, что мертвецы удаляются от него к балкону. «Идем», — сказал Мефистон, возвращая поднос Видиенсу и шагая за проводниками, которых видел только он. «Серват», — вызвал старший библиарий по Ваксу, — «ко мне». Они спустились по узкой лестнице между статуями и поспешили через огромный, уставленный жаровнями зал. Мефистон остановился на полпути и посмотрел в ту сторону, куда направлялись некроны. В дальнем конце зала, между ног другого колоссального изваяния, он заметил языки пламени и груды щебня. «Никаких признаков стрельбы», — сообщил Рацел, останавливаясь рядом с ним и бросая на друга многозначительный взгляд. Мефистон пересек зал и поднялся по лестнице напротив, направляясь обратно в сеть туннелей вслед за призраками. Коридор вывел к широкому перекрестку, где один путь перетекал в лестницу, круто уходящую вниз в темноту. Не колеблясь, сон духов поплыл по пути к нижним уровням комплекса. «Сюда», — бросил на ходу Мефистон, показывая Витарусом на лестницу. «Старший библиарий», — позвал Рацел, схватив Мефистона за наплечник и остановив его на верхней ступеньке лестницы. «Куда мы идем? У нас нет заряда для детонации, а остальная заложенная взрывчатка без него бесполезна». Он оглянулся на Агрина, который тяжело опирался на сервата и наблюдал за происходящим. «Аргалис сказал нам, что единственный способ вызвать цепную реакцию – использовать их устройство. Если углубимся в эти склепы, нас окружит вся армия некронов. Даже мы не сможем одолеть всех». Мефистон, как мог, старался сохранять спокойствие, когда духи исчезли из виду. «Я не могу все объяснить, Рацел, даже тебе». Он кивнул на лестницу. «Если мы задержимся здесь, слишком поздно», — рявкнул эпистолярий, приседая на корточки и направляя пистолет в сторону коридора напротив лестницы. Остальные кровавые ангелы бросились к нему и наставили плазменные выжигатели на проход. Изумрудное сияние, исходящее от стен, озарило спешащую к ним группу некронов. Они напоминали космодесантникам тех солдат в тяжелых доспехах, маршировавших в зале. Живая металлическая стена молча грохотала по коридору, движимая непреклонной решимостью. «По моей команде», — распорядился Рацел, поднимая пистолет. Мефистон колебался, оглядываясь на лестницу. «У тебя есть план?» — спросил Гай. Старший библиарий кивнул. Рацел выхватил меч и прошел мимо других кровавых ангелов к надвигающейся серебристой стене. «Тогда я буду сдерживать их, пока ты не закончишь». Мефистон стукнул себя по нагруднику, махнул Виденсу, чтобы тот следовал за ним, и бросился к лестнице. Он не остановился, даже когда коридор позади него наполнился шумом и светом. На нижних уровнях склепа воздух очистился от ароматного дыма, который заполнял остальную часть могильного комплекса, а температура упала, покрыв латы Мефистона тонким слоем изморози. Виденс летел впереди, выискивая в темноте признаки движения. Ступени вывели в огромный мавзолей, треугольное помещение с рядами каменных гробов. Каждый из них испускал зеленый свет, прорезывающий темноту и омывающий массу кабелей и тихо гудящих агрегатов, которые, как предположил Мефистон, были трансформаторами или генераторами. Воздух дрожал от заряженных частиц и низкого зловещего стона, резонирующего через пол. «Клянусь императором», — прошептал Видиенс, нависая над первым из похожих на гробы ящиков. «Их здесь тысячи». Мефистон нигде не останавливался. Направляющие его фантомы скользили над гробами к большому строению, наполовину скрытому в темноте в дальнем конце зала. Петляя между гробами, Он заметил впереди какое-то движение и серебристые отблески и резко выхватил пистолет. Полдюжины некронов вышли из тени, подняв оружие для стрельбы. Видиан снырнул в укрытие за одним из ящиков, но, когда бредущие автоматы приблизились на расстояние выстрела, они замерли и молча вставились на Мефистона. Единственным признаком жизни в них был свет, испускаемый из пустых глазниц. «Они не хотят стрелять здесь», — догадался Мефистон, глядя на окружавшие его гробы. Властелин смерти прицелился из плазменного пистолета и выстрелил, проплавив дыру в голове некрона. Механоид отшатнулся, но затем вернулся на прежнее место с изготовленным к бою оружием, как будто ничего не произошло. Мефистон посылал сгустки плазмы до тех пор, пока роботический воин не превратился в груду тлеющих обломков. Еще один выступил вперед, и библиарий продолжил стрелять, пока все шестеро не разлетелись на куски. Лишь тогда он зашагал дальше. Когда Мефистон проходил мимо искалеченных некронов, оторванная рука схватила его за лодыжку, из-за чего космодесантник потерял равновесие и врезался в гроб. Тот с грохотом упал на пол, крышка откинулась, и наружу хлынули ядовитые зеленые химикаты вместе с полусгнившим трупом. Труп был одет в истлевшие остатки церемониальных одежд, тело пронизывали ржавые металлические приспособления, напоминающие скарабеев. Они глубоко вдавились в плоти и били током. Мертвец попытался подняться, стеная и воя. Он был жутко истощен и разлагался. Когда он захромал к Мефистону, его плоть слезла с костей, обнажив химически законсервированные органы. Мефистон выстрелил в грудь этого серо-зеленого чудовища, откинув его на пол, и зашагал дальше. Видиан помчался за кровавым ангелом, не выпуская подноса, и вместе они достигли выпирающие из стены скульптуры. Это был огромный череп высотой примерно 12 метров, идентичный головам некронов, которых старший библиарий только что разобрал на детали. В каждой глазнице сиял изумруд, который бы запросто расплющил человека. Призраки Мефистона пронеслись дальше, пройдя сквозь каменный череп и исчезнув из виду. «Милорд», — обратился Видиенс, — «знак мерзости». Сервитор указал на плотно сжатые челюсти, на которых сбоку был вырезан символ в форме гроба. Анх, украшающий грудь всех некронов, был обрамлен контурным изображением руки скелета. Властелин смерти вернулся к опрокинутому гробу. Труп снова предпринял попытку встать на ноги, выбравшись из скользкой лужи химикатов. Металлические скарабеи по-прежнему искрили у него под кожей. Старший библиарий схватил тварь за руку и потащил ее, дергающуюся и вырывающуюся, обратно к черепу, затем поднял ладонь трупа и ударил ею по значку. Низкий стон стал пронзительным, и со свистом гидравлики челюсть черепа погрузилась в пол. Мефистон посмотрел на Видиенса. «Жди здесь, зови, если заметишь некронов». Сервитор хотел было возразить, но его господин уже бросил бормочущий труп и прошел в соседнее помещение. Это оказалась лаборатория. Вдоль стен тянулись высокие альковы, каждый из которых содержал некронский эквивалент катушек Теслы, зеленые пирамидальные кристаллы, соединенные друг с другом ветвями электричества. Все пространство расчерчивало сетка изумрудных молний, бьющих по металлическому ящику в центре комнаты, также похожему на гроб. Мефистон замер на пороге, на мгновение ослепленный интенсивностью вспышек. Когда глаза привыкли к яркому свету, он увидел некрона в мантии, который склонился над этим гробом, осторожно расставляя призмы рядом со стеклянным кругом по центру ящика. Некрон был так поглощен этим занятием, что не заметил постороннего, поэтому старший библиарий заинтригованно наблюдал за ним с минуту. Духи собрались вокруг андроида, именно это они и собирались показать. Некрон отрегулировал призмы так, чтобы они отражали цветные лучи от проектора в центре гроба и рассеивали свет по стенам. Конструкция ящика отличалась от тех, что стояли в предыдущей комнате. Он казался ничем не примечательным, если не считать круглого проектора, пока острое зрение Мефистона не различило тонкие и изящные символы ксеносов, выгравированные на металлическом корпусе. Властелин смерти уже видел такое устройство раньше. Он мысленно вернулся к книгам в либрариуме, вспомнив самые древние коллекции эзотерических трактатов, рассказывающих об артефактах из других галактик, объектах настолько таинственных, что они могли управлять реальностью, изменяя восприятие и физические процессы без какой-либо необходимости погружаться в потоки варпа. Идеальная память Мефистона показала ему страницу, которую он искал. На ней изображалась выцветшая схема доисторического устройства, сейчас находящегося перед ним. «Оркестрион», — вымолвил он, не в состоянии сдержать удивление. Некрон волчком крутанулся на месте и случайно разбросал свои призмы. Они слетели с крышки ящика и ударились о стену, где разлетелись вдребезги. Антрос мчался через некрополь. Броня легионера светилась и пульсировала варповым огнем, и с каждой секундой внутри него накапливалось больше потусторонней мощи. Пока он бежал по древним склепам, каменный пол уходил у него из-под ног, раскалываясь и трескаясь, словно от кадиции распространялась взрывная энергия. И Антрос был от этого в восторге. Он чувствовал, что мог бы разрушить всю крепость одной силой мысли, стоило только захотеть. Луций оказался настоящим отпрыском Сангвиния, воплотив в себе все, чего ангел желал от своих сыновей. Теперь он был тем, кем до сих пор не довелось стать Мефистону. Нужно было найти старшего библиария, но разум Луция настолько пропитался варпом, что он уже не совсем понимал зачем. Может, затем, чтобы поведать о бессонной миле, но разве одного этого было достаточно? Смог бы Мефистон вообще понять? Может, момент упущен? Антрос подавил эти мысли, злясь на самого себя. Конечно, старший библиарий поймет. Поступающая новая сила переполняла его и сбивала с толку. Пси-способности улучшились сверх ожидаемого, и теперь ему требовалось сохранять спокойствие, а для этого, все время идти по этой бессонной миле. Он посмотрел на Ауспик. Устройство повредилось при обвале, но сигнал все еще оставался четким. Мефистон был где-то внизу, лишь в нескольких километрах. Луций пробирался сквозь тени в поисках шути к следующему залу. Сейчас он находился в довольно большом помещении по сравнению с прошлыми. Предыдущие кишели некронами, и он с легкостью пробился через них благодаря своей неограниченной мощи, но теперь он оказался совсем один. Кровавый ангел пересекал зал, вдруг яростная дрожь сотрясла стены и обрушила колонны с фонтаном искры каменных осколков. Взрыв отбросил Антроса назад и похоронил под грудами обломков. «Мефистон начал атаку», — прошептал он, ощущая, как трясется крепость, «и я прибыл слишком поздно, чтобы помочь». Луций выругался. «Рацел будет в ярости», что он так долго не объявлялся и пропустил все противостояния с некронами. Так что, какие бы хорошие новости воин не принес с удара на заре, они будут омрачены тем фактом, что Антрос не сумел прийти на подмогу боевым братьям. Придавленный тоннами камней, Луций попытался мысленно обратиться к старшему библиарию, чтобы сообщить ему, что он рядом. Это было бесполезно. Ментальная связь в разы ухудшилась в недрах гробниц. Тут ему пришла в голову интригующая мысль. А что, если бессонная миля поможет? Кровавому ангелу еще предстояло постичь все ее тонкости и пределы возможностей. Однако лорд Драгомир говорил, что миля укажет путь, если он потеряется. Луций прошептал мантру и глубоко погрузился в свои мысли. К его радости, подсознание показало ему некрополь, но совсем не так, как при использовании психической проекции. Ему как будто снилось, что он пробирается через крепость. Антрос не знал, видит ли он действительность, но, вытаскивая свое тело из-под завала, позволил разуму отлететь на бессонную милю. Сознание кадиция плыло по нижним уровням могильного комплекса, скользя по залам, пока не угодило в огромный мавзолей, заполненный рядами гробов. Оно пересекло комнату и остановилось, заметив, что один из саркофагов опрокинут. По полу тянулся след из зеленых химикатов, ведущий к большому сооружению в форме черепа в дальнем конце зала, и каким-то образом Антрос знал, что Мефистон ждет его по ту сторону черепа. Бессонная миля рисовала ему убедительную пророческую картину. Когда он приблизился к черепу, зрение Антроса начало угасать. Даже сила бессонной мили была сведена на нет психическими оберегами Марсуса. Внутри Луция вспыхнул гнев, едва он понял, что, возможно, все-таки не доберется до Мефистона. С каждым шагом сцена расплывалась, и скоро он должен был вернуться в собственную оболочку. Нужно было найти способ уцепиться за что-то. Он огляделся в поисках чего-нибудь, что могло бы помочь, и рядом с проходом в черепе увидел лежащий труп. Судя по влажному отпечатку руки на панели активации двери, это жуткое создание впустило Мефистона в следующую комнату. Трусливый внутренний голос спросил Антроса, почему Некрон предоставил Властелину Смерти доступ. Объяснений могло быть бесчисленное множество, но кто-то словно нашептывал Луцию дурные мысли. Он попытался избавиться от них, ведь Мефистон был его господином. Кадиций быстро найдет старшего библиария и расскажет о тайнах бессонной мили. Тогда они могли бы исследовать ее тайны вместе. Мефистон всегда относился к Антросу как к приближенному советнику, и теперь-то Луций оправдает оказанное ему доверие. Зрение почти полностью затуманилось, и Антрос догадался, что его время вот-вот истечет. Он с отвращением заметил, что труп слегка шевелится, царапая пол. Возможно, существо было вовсе и не мертвым. Луция посетила одна идея, но чересчур извращенная, чтобы всерьез рассматривать ее. Сможет ли он вселиться в это тщедушное тело? Когда сцена сместилась, Антросу предстала хрупкая фигура в мантии, парящая над гробами на механических крыльях. Не больше истощенного ребенка в забрызганной кровью фарфоровой маске, которая едва ли скрывала мешанину маслянистых кабелей и сшитой плоти. «Видиенс», — сообразил Антрос, узнав слугу старшего библиария, что проще позаимствовать, чем крошечный мозг сервитора. Имея в запасе считанные секунды, Антрос прошептал клятву и перенес свой разум в голову сервитора. Сила его воли застала Антроса врасплох, но все же сознание Видиенса не устояло под натиском психической ярости кадиция и угасло, как задутая свеча. Некрон проигнорировал Мефистонаи, промчавшись через лабораторию, опустился на колени рядом с разбитыми призмами, которые случайно раскидал, когда заговорил старший библиарий. Они были бесценны. Квантовые фазорегуляторы, лучшие в своем роде, сделаны руками самого Сыптаха. Затем, с видимой переменой настроения, Некрон наконец заметил присутствие постороннего, сунул руку под мантию и вытащил маленький зеркальный кубик. «Кто ты?» – потребовал он ответа, посмотрев за плечо Мефистона, желая узнать, не вошел ли кто-нибудь еще. Затем Некрон снова перевел взгляд на кровавого ангела, и его гнев сменился замешательством. «Что ты сказал?» Мефистон подумал, не сошел ли Некрон с ума. По логике вещей он должен был напасть на библиария или вызвать тревогу, однако у него был рассеянный вид безумного ученого. Из его неподвижного рта лился жужжащий поток цифр, а голова слегка подергивалась, когда он наглядывал кровавого ангела с головы до ног. Ранее, когда вошел, Некрон осторожно обогнул гроб, держа перед собой зеркальную шкатулку, словно оружие. «Ты что-то сказал? Что это было?» У Мефистона чесались руки вытащить пистолет и заставить Ксеноса замолчать, однако мертвецы молча смотрели на него предостерегающе и вынудили отказаться от этой затеи. С каждой минутой все больше духов просачивалось в комнату, и среди них снова показалась Луренс. Лицо девушки было изуродовано взрывом, который убил ее, но она также вместе с другими пристально смотрела на металлический гроб. «Я сказал, что это Оркестрион», — пояснил Мефистон, решив выиграть время, пока не поймет, чего ждут от него призраки. «Я никогда не видел его, но изучал принципы его работы. Активировать его не так уж и сложно». Некрон пошатнулся так, словно его ударили. Он опустил зеркальную коробочку и вперился в него. «Ты можешь заставить его заработать?» Мефистон уже собирался ответить, когда что-то коснулось края его сознания. Кто-то как будто звал его или наблюдал за ним. Властелин смерти попытался мысленно протянуть руку, но туман, который застилал ему глаза в течение многих месяцев, в этой комнате был плотнее, чем где бы то ни было. Он посмотрел на Оркестрион. «Вот оно», — догадался он, — «моя слепота проистекает из этой коробки». Библиарий подошел к аппарату ближе. «Да, я могу заставить его работать», — подтвердил он, не замечая, что позади него в комнату впорхнул Видиенс. Во второй раз за день у Антроса сложилось впечатление, что его раздавили заживо. Пространство, в котором обитало то, что считалось разумом сервитора, не могло вместить даже частицу растущего сознания кадиция. Почти столь же тревожным было ощущение пребывания в истощенном тельце Видиенса. Луций чувствовал искривленные, изможденные конечности и тяжелое механическое месиво, заменявшее сервитору лицо. Это было все равно, что оказаться заключенным внутри гниющего паука. Антрос умерил свое отвращение точно так же, как контролировал все остальное. Его рассудок не сходил с тропы, показанной ему Драгомиром и сынами Гелиоса. Гнетущая клаустрофобия исчезла, едва он представил холодный, исцеляющий свет. Успокоившись, Антрос взмахнул крыльями Видиенса и влетел в комнату. У него было множество причин волноваться, но главное из них – то, что Антрос наконец добрался до старшего библиария и скоро увидит, как его повелитель уничтожает мерзких ксеносов, вторгшихся на Марсус. Вот-вот у него появится доказательство беспочвенности гложущих его сомнений. «Я могу заставить его работать», — произнес Мефистон, когда Антрос в теле сервитора влетел в комнату. Глава Либрариума стоял рядом с представителем некронской знати, и они оба смотрели на металлический ящик в центре помещения. Луций только что пробился через дюжины противников, а его господин праздно болтал с чужаком о том, как запустить военную машину. Сомнения, которые он пытался подавить, вернулись с прежней силой. Но, быть может, он просто все не так понял. Подойдя ближе, Кадиций заметил знакомую вещицу на шее Мефистона, овальный медальон, который он видел в своем тревожном видении. Тот самый, что вручил старшему библиарию демон. При виде медальона в голове Антроса появились вопросы. Гнев и смятение угрожали поглотить Кадиция, и он отлетел от Мефистона. Безумие, с которым он боролся в великом разломе, сомкнуло челюсти на его рассудке, и сознание Антроса начало выскальзывать из тела оракулиста. Луций запаниковал, но потом вспомнил, что перенял у сынов Гелиоса. «Мы грезили, грезим, будем грезить», прочитал он про себя, усмиряя злость с помощью заученной мантры. Ему удалось взять себя в руки, но ярость по-прежнему закипала в нем. Кровавый ангел пулей вылетел прочь из комнаты. С разумом, наполненным светом и образами, он направил Видиенса прямо в один из гробов снаружи, в результате чего сломал одно из крыльев сервитора и рухнул. Пока Антрос пребывал в изуродованной плоти оракулиста, оцепенелый от потери крови и шока, его разум метался между мавзолеем, бессонной милией и невероятными галлюцинациями, которые он испытал в великом разломе. Боль пронзила грудь, но быстро исчезла, когда Луций вернулся в свое тело. Сбросив с себя обломки, он поднялся на ноги в зале, расположенном на много километров выше того, где Мефистон разговаривал с ксеномашиной. «Я должен уйти», — выдохнул Антрос, внезапно почувствовав, что не в силах отделить реальность от вымысла. Стены помещения изменились, когда он попытался сфокусироваться на них, и обернулись свирепыми звериными лицами, которые Кадиций наблюдал в варпе. Он схватил зеркало, полученное от Драгомира, и помчался обратно в тень, что-то злобно бормоча. Глава 14. Рацел опустился на колени рядом с братом лейтенантом Серватом, и они оба открыли огонь по приближающимся некронам. Проход выглядел как туннель, вырубленный в недрах солнца. В воздухе шипело так много плазменных зарядов и гаусс-лучей, всюду рассекающих броню и сдирающих кожу, что они превратили помещение в раскаленную добела печь. Слева от Рацела находились два кровавых ангела, все, что осталось от отделения изничтожителей. Оба были серьезно ранены, но ни один из них не сдавался, несмотря на лежащие кругом тела павших товарищей. За спиной библиария притаился Аргалис. Агрин прислонился к стене, ослабев от потери крови, и потому Рацел отражал каждый направленный в того выстрел, рисуя силовым мечом ослепительные и изящные узоры в воздухе, в то время как Серват спокойно и метко вел огонь. Эпистолярий встал, отбив очередной разряд обратным ударом слева. Всякий раз, как он отражал лучи, Гай выкрикивал слово силы, воспламеняющие руны на клинке Люценсиса. Кровавый ангел жестом подозвал двух боевых братьев, но перестрелка была такой яростной, что ему пришлось рявкнуть приказ в вокс, прежде чем они отреагировали. «Никаких вестей от Мефистона», — сообщил он, когда воины заняли позицию рядом с ним и снова принялись посылать перегретую плазму во вражеские ряды. «Хочу кое-что попробовать. Прикройте меня огнем». Легионеры кивнули и дали еще один ослепительный залп из плазменных выжигателей. Рацел отошел от них, отражая выстрелы с помощью Люценсиса, схватил книгу, прикрепленную цепями к его латам, и пролистал страницы свободной рукой. В одном из проходов, ведущих от перекрестка, луч зеленой энергии, толще остальных, с шипением прожег воздух, и Гай еле увернулся от него. Библиарий без промедлений поднял книгу и зачитал строчку аккуратно напечатанного текста, и в дюжине шагов от него в полу разверзлась пропасть, прямо посреди неприятельских войск. Некоторые из андроидов утрачивали равновесие и падали в яму. Их по инерции подталкивали идущие позади. Другим удалось удержаться, однако им пришлось прекратить стрельбу, пока они балансировали на краю. Короткая передышка дала Сервату и двум другим кровавым ангелам шанс вести огонь с еще большей точностью, чем прежде, и они принялись рьяно уничтожать авангард некронов, рассеивая их во всех направлениях и посылая в открытую Рацелом брешь. Пока механоиды запнулись, пытаясь скорректировать свои протоколы атаки, Рацел побежал к ним. Его пси-капюшон засиял. Эпистолярий прочел еще одно заклинание из книги в железном переплете. Примерно в 4 метрах позади первой открылась вторая пропасть, вызвавшая еще больший переполох. Некроны спотыкались друг о друга и летели вниз. Кровавые ангелы выскочили из укрытия и начали разносить противников на раскаленные осколки. Некроны безуспешно старались дать отпор, одновременно шатаясь на неровном полу, чтобы не упасть, тогда как сзади напирала остальная часть фаланги. Рацел прочитал третью строчку из книги, и земля между двумя безднами полностью исчезла. Десятки некронов пропали из поля зрения, а перед другими образовалась непреодолимая преграда. Огонь по стенам. Прогремел Рацел, вытаскивая пистолет. Он метал сгустки плазмы в стену над отвесным обрывом, выбивая камни и поднимая пыль. Уцелевшие кровавые ангелы повторяли за ним, и через несколько секунд они создали холм из щебня на краю пропасти. Передние ряды некронов взбирались на эту насыпь, оказавшись в ловушке. Позади них выросла гора, а спереди появился зияющий разлом. Они карабкались, желая уйти обратно тем же путем, что и пришли, но были безжалостно перебиты кровавыми ангелами и Аргалисом, который с трудом поднялся на ноги и присоединился к битве, делая кашляющие выстрелы из своей дрели. Спустя несколько секунд этой бойни уцелевшие некроны отступили, и стрельба прекратилась. «Мефистон», — позвал Рацел, снова открывая канал Вакса. «Ты здесь?» Единственным ответом был гул статики. «Мефистон», — снова произнес он, — «ты можешь?» Его слова прервал громкий лязг, прокатившийся по коридору. Некроны отошли в сторону, уступая дорогу бронированной боевой машине. Та напоминала летательный аппарат в форме серпа, с которым кровавые ангелы столкнулись на поверхности планеты, но в ширину достигала столько же метров, сколько в высоту. За установленным на круглом каркасе ограждением стоял дворянин, явно отличавшийся от рядовых автоматов у него в подчинении. Он перегнулся через поручни и направил боевую косу прямо на Рацела. Все в нем излучало величие и негодование. Машина командира пульсировала злобным зеленым светом, исходящим от некрона, и сама его оболочка тоже, казалось, едва ли вмещает изумрудное горнило в своей сердцевине. Череп некрона венчал продольный гребень, а доспехи прикрывала богатая одежда. «Лорд Мефистон!» Гулкий замогильный голос разнесся по коридору, усиленный громкоговорителем в передней части машины. «Вы осквернили священные царские покои и разрушили артефакты великой древности. Вы доказали, что вы лжец и преступник. Я, лорд Суфис, и как Герольд Файрона послал весточку его величеству, сообщив ему о вашем предательстве. Ожидайте уничтожения вашего звездного корабля в течение нескольких минут. Вам дозволено умолять о прощении перед казнью». «Я не лорд Мефистон», — ответил Рацел, выступая вперед, «но я с радостью передам вам его ответ». Он взмахнул силовым мечом по дуге и рассеял в воздухе сверкающие руны. По корпусу машины прошла череда взрывов, и пошатнувшийся Суфис едва успел ухватиться за поручень. Огонь охватил некронскую технику, в то время как дворянин занял прежнее место и рявкнул команду своим пилотам. Брошенные руны продолжали сверкать на боевой машине, разрывая ее на острые осколки. Тем не менее рулевым удалось переправить агрегат через пропасть. Машина неслась к Рацелу, оставляя за собой клубы дыма и пламени. Снова взмахнув мечом, эпистолярий выпустил еще несколько горящих рун, и машина огненным шаром врезалась в него. Кровавых ангелов взрывом отбросило назад. Когда пламя погасло, а шрапнель осела, показался Рацел, целый и невредимый. Он спокойно стоял в эпицентре пожара, воздев меч и склонив голову. Из его доспехов вырывались всполохи огня. Эпистолярия окружали обломки и расчлененные останки двух пилотов, но самого аристократа нигде не было видно. В тот момент, как Рацел повернулся лицом к остальным космодесантникам, лорд Суфис выскочил из-под разбитой машины и прыгнул на него. Боевая коса заискрила, устремляясь к голове библиария. Рацел пригнулся, и лезвие прошло мимо его лица, но задело психический капюшон, срезав провода и керамид. Кабели вырвались из черепа, исторгая кровь и заряды электричества, и острая боль пронзила виски библиария. Он зашатался и схватился за окровавленную голову, выронив книгу. Лорд Суфис приземлился позади него, присев на корточки, развернулся и перерезал глифы ахилловы сухожилия Рацела. Ноги легионера подкосились, но когда он рухнул на землю, то успел выставить Люценсис навстречу следующему выпаду некрона. Дрожь от звонкого столкновения прошла по металлическим рукам механоида и выбила оружие из его хватки. Оно с грохотом покатилось по полу в каскаде искр. Следом за ним из латных перчаток Рацела выскочил и Люценсис, приземлившийся несколькими шагами далее. Рацел почти ослеп из-за разорванных нейронных имплантатов, однако, когда некрон отступил от него, библиарий поднял пистолет и выстрелил. Заряд попал точно в Суфиса и проплавил дыру в его груди. Неприятель врезался в стену, и эпистолярий попытался выстрелить снова, но пистолет только выплюнул дым и включил предупреждающие руны, наконец перегревшись. Суфис поднял боевую косу с земли и побежал обратно к Рацелу, не обращая внимания на дыру в груди. Рацел встретил его ударом кулака в череп. При соприкосновении с металлом латную перчатку окутал варповый огонь, и, сломав лицо Суфиса, она глубоко погрузилась в его череп. Космодесантник вытащил кулак и ударил снова, сбив Некрона на землю в очередной вспышке психической энергии. Рацел припал на колени и бил чужака до тех пор, пока тот не затих. Между тем некроны вырезали из стены колонну и теперь пересекали по ней пропасть в том же идеальном построении, что и раньше, нацелив гаусс с оружием на кровавых ангелов. Рацел в изнеможении прислонился к стене, а затем, пошатываясь, вернулся в бой. Глава 15. Мефистон изучал узоры на оркестрионе, желая понять, зачем призраки привели его сюда. Вряд ли они показали ему устройство просто для того, чтобы он его уничтожил. С выведением из строя оркестриона его варп-зрение вернулось бы, и он смог бы отправиться дальше, покинул бы неумершие звезды и продолжил преследование демона. Однако Мефистон чувствовал, что от него ждут большего. Оглядывая море окруживших его терпеливых, изуродованных лиц, он подумал: «Конечно же, вы намекаете на нечто другое. Мне не верится, что вы хотите, чтобы я бросил этих людей на произвол судьбы». Он вспомнил о Рацеле и других, кто остался на верхних уровнях комплекса и старался выиграть ему время, чтобы он. Некрон наблюдал за властелином смерти с расстояния несколько десятков сантиметров, регулируя один из своих приборов. «Кто научил тебя говорить на моем языке?» – поинтересовался он. Каждая клеточка тела Мефистона кричала ему, чтобы он разорвал эту штуку на части, ведь он был рожден именно для этого – защищать человечество от хищников во враждебной галактике. И все же властелин смерти держал Витарус в ножнах. Сегодня мертвые хотели от него большего, нежели отрубленной головы одного некрона. Библиарий обходил пришельца, внимательно следя за ним. «Это упрощенный диалект, насмешка над языками, которыми пользовались ваши пращуры некронтир, но я в состоянии разобрать смысл». Некрон издал звук, похожий на скрежет затачиваемых лезвий. «Я, Гелиомант Ксхартих. Разумеется, это ничего не значит для такого примитивного существа, как ты, но я изучал языки за тысячи лет до того, как твои сородичи выползли из первичного бульона, а ты – всего лишь пыхтящее животное. Примат в одежде. Как ты смеешь читать мне лекции о моих же предках?» Мефистон продолжал беседу, дабы выиграть время, поскольку до сих пор не понял, чего хотят от него духи. «Знаешь, почему это устройство называется оркестрионом?» – спросил он. Некрон молча уставился на него. «Оно играет астральные композиции», – объяснил кровавый ангел. «Беззвучные. Я имею в виду своего рода музыку Вселенной. Устройство имитирует взаимодействие космических тел и распознает гармонию природы, божественные пропорции. Чистая математика. Оно различает поэзию сферы и симметрию, связывающие нас всех вместе». Мефистон положил руку на крышку аппарата. «Это устройство понимает красоту мироздания и использует это знание, чтобы уничтожить ее. Оно способно исполнять измененную мелодию наряду с великой песней реальности, тем самым нарушая физику измерений». Некрон усмехнулся. «Хочешь сказать, оно ослепляет ведьмовских созданий наподобие тебя?» Мефистон кивнул, словно учитель, подбадривающий нерадивого ученика. «Что-то вроде того. Ваши предки использовали оркестрион для ослепления Альдари в доисторических войнах, это, безусловно, правда. Но как он оказался здесь, я могу лишь...» Он остановился, заметив уродливую дыру в боку ящика и толстый кабель, торчащий оттуда. «Что ты натворил?» Некрон по-прежнему играл с маленькой коробочкой, свисающей с его одежды. Он явно устал от разговора, и Мефистон понял, что у него почти не осталось времени. Скоро ему придется убить пришельца. Но властелин смерти чувствовал, что близок к разгадке. Рваное отверстие в корпусе аппарата свидетельствовало об ужасном акте вандализма, но казалось, что за ним кроется нечто значительное. «Зачем ты это сделал?» – спросил библиарий. «Не я. За это отвечают криптики Фаэрона. Они выкачивают энергию этой бесценной реликвии, чтобы укрепить свое оружие и сделать лица менее ржавыми. Какая глупость! Они используют оркестрион в качестве обыкновенной батареи, питающей узлы регенерации и улучшающей их командные протоколы». Мефистон застыл на месте. Мозаика наконец сложилась. Он взглянул на ряды мертвых и про себя поблагодарил их. «Значит, некроны связали силу этого устройства с некоторыми из своих войск, со всеми войсками», — поправил криптик. «Они пропустили питание через реанимационные палаты, но это была не моя идея. Ксенос шагнул к Мефистону, сжимая зеркальный куб и направляя его в легионера, как нож. «Ты обмолвился, что знаешь, как его активировать, однако я так и не увидел никаких достоверных признаков того, что тебе действительно это известно. Полагаю, ты просто тянешь время, грязная макака. По-моему, ты солгал, когда сказал, я могу его активировать, но до добра это вас не доведет». Некрон щелкнул переключателем на кубе, и тот запульсировал внутренним светом, рассеивая бледную энергию на линзы в передней части своего корпуса. «Покажи». Мефистон подошел к устройству. Оркестрион запускается, реагируя на то же самое, что и блокирует. Он поднес руку с растопыренными пальцами к центральному кругу из линз. «Психический резонанс, колдовство», — выпалил Некрон. «И это все, что ты можешь предложить». Мефистон прошептал заклятие и через ладонь направил во вращающиеся линзы варповый огонь из пси-капюшона. Узоры на полированной поверхности аппарата засияли, как потоки лавы. Некрон опустил оружие, изумленно глядя на оркестрион, пока рисунки на нем разгорались ярче. «Что ты сделал?» Мефистон хотел ответить, но вдруг в соседнем зале раздался топот марширующих войск. Властелин смерти бросился к двери, но остановился, увидев, что помещение заполнено некронами воинами и лич-стражами, разделенными на два лагеря, которые шагали навстречу друг другу, собираясь встретиться в центре зала. Впереди рядовой пехоты шли два представителя знатного сословия чужаков. Одно из существ разительно отличалось от некронов, которых Мефистон видел раньше. Оно было стройным, почти женственным, окрашено в темно-бордовый цвет и двигалось с убийственной грацией, петляя между рядами гробов, как будто охотилось на незримую добычу. А вот таких, как второй дворянин, Мефистон уже встречал. Это был могущественный, царственного вида лорд с широким поперечным гребнем, очевидно, некронский генерал. Он твердо шагал во главе войск, стараясь не отставать от багрового спутника. На противоположной стороне зала лич-стражи следовали за двумя тронами, каждая из которых несла толпа безмозглых металлических придворных. На первом престоле восседал механоид столь величественный и прекрасно одетый, что это мог быть только Фаэрон. Фигура на втором троне смущала куда больше. Она напоминала расчлененный труп, завернутый в лохмотья и привязанный, чтобы не упасть. «Немис Артихирон!» Поднимаясь с места, воскликнул Фаэрон. «Я знал, что вы будете здесь. Даже несмотря на ваши нелепые разговоры о нападениях, я не сомневался, что вам захочется присутствовать при включении боевой машины. До нашего вознесения остаются считанные мгновения, Тихирон. Скоро мы будем. Вы не в своем уме», — прервал его генерал. «Никто не осмеливается этого сказать, но я изложу все как есть. Вы тронулись рассудком. Сейчас, когда наша крепость осаждена, вы все равно только и думаете, что о своих абсурдных предсказаниях». Фаэрон покачал головой, будучи явно в замешательстве. «Не в своем уме?» Некрон оглянулся на мешанину тряпья и мяса на соседнем троне. «О чем он говорит? Что он имеет в виду?» Подойдя к повелителю, генерал подал армии сигнал, и солдаты нацелили оружие на царя. Тот предостерегающе вскинул руку и понизил голос до угрожающего гула, изучая ряды войск, выстроившихся позади его полководца. «Ты смеешь бунтовать против меня?» Фаэрон также подал сигнал, и его собственные воины направили гаусс-излучатели на силы Тихирона. В дюжине шагов от трона генералу преградил путь авангард Фаэрона, и на мгновение все замерли. Мефистон оглянулся на лабораторию и увидел, что руны на поверхности оркестриона сияют ярче с каждой секундой. Он улыбнулся. С грохотом раскалывающегося металла багровый некрон появился в другом месте и, врезавшись в охрану Фаэрона, немедленно бросился к тронам, на бегу нанося шквал молниеносных ударов мечом. Лич-стражи развернулись, стараясь уберечь своего господина, но темно-бордовый ксенос обманул их. Вместо того, чтобы направиться к Фаэрону, он в последний момент кинулся на труп, занимающий второй трон. Фаэрон издал странный визг, когда красный некрон поднял его соратника и обезглавил, после чего швырнул гнилой череп на пол, где тот лопнул с глухим хлопком. Лич-стража открыла огонь и разорвала багрового убийцу на куски в ослепительном вихре гаусс-лучей. Войска генерала открыли ответный огонь, и в помещении воцарился сущий хаос. Два лагеря обернулись друг против друга. Генерал получил ранение в грудь и упал навзничь, выронив глефу. Вокруг погибали его воины. Остатки армии Тихирона бросились защищать своего лорда, но тут в комнату ворвались еще несколько лич-стражей и растерзали недругов Фаэрона на части. «Подождите!» — воскликнул Ксхартих, Появляясь рядом с Мефистоном, устройство активировано. Чтобы перекричать шум, Гелиомант направился в гущу битвы, уклоняясь от выстрелов. Файрон уже почти добрался до сраженного полководца, когда Криптик заметил, сделал властелин смерти. «Что это? Что с ними происходит?» — спросил Ксхартих, изучая сражающихся некронов через линзу. Каждый из них начал светиться. Какое-то сияние просачивалось сквозь металлические кости, и это было вовсе не зеленое пламя, пульсирующее из глазниц, а белая, перламутровая аура, быстро становящаяся ярче. «Я сделал, как ты просил», — ответил Мефистон. «Запустил основные силовые реле Оркестриона. Ничего не понимаю». «Конечно, не понимаешь», — сказал Мефистон, наблюдая за разворачивающейся в зале драмой. К этому времени Файрон уже добрался до раненого генерала. Он спрыгнул с трона и обрушил скипетр на голову изменника. Оружие затрещало, как катушка Теслы, и раздробило череп на мелкие осколки. «Больше ты никогда не восстанешь», — орал Файрон, колотя по обезглавленному телу и разбрасывая искры по полу. «Я лично прослежу, чтобы ты никогда...» Слова правителя затихли, когда из его груди полилось ослепительное сияние. Свет теперь струился настолько яростный, будто некроны носили белые доспехи. «В чем дело?» Файрон недоумевающе глянул туда, где находился Ксхартих, и, наконец, заметил Мефистона. Кровавый ангел спокойно стоял, положив ладони на навершие Витаруса. «Ваше Величество!» — почтительно обратился к Ксхартих. «Я включил Оркестрион». Файрон поднял руки, рассматривая свет, льющийся из его металлической плоти. «По правде говоря», — признался Мефистон, поворачиваясь к Ксхартиху, «ваша машина сломана». «Как сломана?» — удивился Гелиомант, оглядываясь на аппарат. «Но ты же ее пробудил. Даже сломанная, она является источником необычайной мощи. А тот кабель, который вы воткнули в нее, дает мне прямую связь с каждым некроном на Марсусе». Ксхартих наконец сообразил, что произошло, и потянулся за оружием, но слишком поздно. Некроны в зале уже напоминали скопление звезд, излучая силу, которую Мефистон высвободил из Оркестриона. «Вот оно, долгожданное вознесение!» — воскликнул Файрон, когда один за другим ксеносы начали вспыхивать столбами огня. С перегрузкой ядра влияние Оркестриона на Кровавого Ангела пропало, и его разум прояснился. Как только древняя машина мигнула и заглохла, к нему вернулось зрение, и он вздохнул с удовлетворением, узрев кончину каждого некрона на Марсусе. Где бы они ни находились, сражались с Рацелом уровнями выше или тряслись от гнева в своих тронных залах и на боевых крейсерах, чужаки на мгновение загорались со всей силой реликвийного агрегата, а затем испарялись. Некроны мерцали и исчезали, пока не остался только Файрон. Он не спускал глаз с Мефистона, качая головой и чувствуя, что здесь что-то не так. Правитель неумерших попытался подойти к библиарию, но спустя несколько шагов распался облаком угасающего праха. Зал погрузился в темноту. Мефистон пригнулся, и Гаусс-луч, проскочив мимо него, угодил в каменную стену. Сзади надвигался Ксхартих, держа в руках сияющие кристаллы, шагая сквозь оседающий пепел. «Ты не из этой династии», — догадался Мефистон, — «и не подключен к их регенерационным узлам». Ксхартих ничего не сказал, готовясь снова выстрелить кристаллом. После того, как Оркестрион вышел из строя, ничто более не сдерживало мощь Мефистона, и он уже восстанавливал контроль над потоками времени, поэтому ему не составило труда заморозить текущий момент, вытащить пистолет и поразить неприятеля. Ксхартих рухнул на пол, выругался и достал другое устройство. Когда некрон щелкнул застежкой сбоку прибора, Мефистон приготовился к новому выстрелу, но, вместо того, чтобы напасть на него, Криптик просто исчез. Вновь обретенным мысленным взором Мефистон обвел пространство за стенами некрополя, но Ксхартиха нигде не было. Старший библиарий пожал плечами. В конце концов, ему не было никакого дела до этого ученого. Главное, с уничтожением Оркестриона его поиски на Марсусе завершились. Он постоял немного, наслаждаясь спокойствием и прислушиваясь к грохоту огромных машин, взрывающихся по всему могильному комплексу. В результате перегрузки Оркестриона реанимационные палаты сдетонировали, и весь некрополь теперь дрожал, теряя тонны камня и металла. Через несколько часов некронский город полностью разрушится и окончательно похоронит своих давно умерших правителей. Свет, горевший там, где в стену попал луч Ксхартиха, погас. Оставшись в полной темноте, Мефистон стал ждать, уже зная, кто придет, и через несколько секунд он ощутил присутствие мертвецов, прижимающихся и тянущихся к его лицу. Властелин смерти распахнул объятия, приветствуя их возвращение, ведь он наконец осознал, кто он такой. Эпилог. «Ну так что?» – спросил Рацел. «Стоило ли рисковать, Кадиций, что ты узнал?» Два библиария стояли вместе с братом лейтенантом Серватом на командном возвышении в центре капитанского мостика клятвы на крови, окруженные десятками кровников и сервиторов. В помещении стоял густой дым от благовоний, поскольку сервы проводили мириады обрядов, необходимых перед совершением прыжка в варп-пространство. Антрос не мог придумать, что сказать, и потому продолжал смотреть куда-то вдаль. В нескольких метрах от них первый помощник Кастула отдавал приказ своим офицерам произвести последние проверки и подготовить остальную команду к предстоящему путешествию. Кастула едва выжил в битве за Марсус, равно как и корабль, за который он отвечал. Как только перемирие закончилось, некроны атаковали звездолет. Защитная прослойка, созданная библиариями, отразила большую часть попаданий, но далеко не все. Сложившийся пополам и медленно плетущийся, Кастула выглядел сейчас вдвое старше своего возраста, и вдобавок его лицо было разукрашено синяками. Выжившие члены экипажа до сих пор уносили тела погибших, пока Кастула следил за приготовлениями к прыжку. За его действиями, в свою очередь, наблюдал лично Мефистон, что явно причиняло первому помощнику дополнительную боль. Видиенса сменил очень похожий на него слуга, который порхал рядом со старшим библиарием, удерживая перед ним поднос. Мефистон указывал на невероятно сложные чертежи на его поверхности, объясняя Кастула маршрут, по которому они должны были пойти для продолжения охоты на демона. Библиариям так и не довелось поговорить на борту штурмового корабля, который доставил их обратно на клятву. Глубоко погруженный в привычное для него отчужденное состояние, Мефистон провел весь путь, сгорбившись над своим подносом, планируя следующий этап странствия, тогда как Рацел находился под присмотром сангвинарного жреца. Он получил несколько ранений в ходе последнего рывка некронов, желающих добраться до Мефистона, и почти все время полета пробыл без сознания. Поэтому только сейчас, через несколько часов после возвращения на фрегат, эпистолярий обратился к Кадицию за объяснениями. «Антрос», — позвал Рацел, — «ты меня слышишь, милорд?» — ответил он, качая головой. «Простите меня». Луций помедлил еще мгновение. До этой секунды он твердо намеревался поведать все, что узнал от сынов Гелиоса, но пока наблюдал за тем, как Мефистон разговаривает с первым помощником, с его губ сорвался неожиданный ответ. «Я ничего не узнал, лорд Рацел. Вы были правы. Напрасный риск. У сынов Гелиоса нет никаких особых навыков. Они не смогли предложить ничего, что помогло бы старшему библиарию. Будь у них уникальные способности, они не потеряли бы свой родной мир и большую часть ордена». Рацел нахмурился и внимательно посмотрел на Кадиция. Антрос чувствовал, как старый наставник прощупывает его мысли, выискивая признаки обмана, однако теперь он до смешного легко мог уберечь свой разум от стороннего вмешательства. Некогда эпистолярий превосходил его в телепатических умениях, но, с тех пор как Луций побывал в Великом Разломе, он ощущал себя великаном рядом с учителем. Поэтому скрыть правду от него было не сложнее, чем от ребенка. Значит, 3 недели потрачены впустую. Голос Родела звучал скорее раздраженно, чем подозрительно, и Антрос расслабился. «В будущем советуйся лучше со мной. Не стоит отвлекать старшего библиария своими затеями». «Конечно, лорд Рацел, если бы ты прибыл на Марсус до окончания сражения, наши потери, вероятно, окажись бы не столь тяжелыми. Я понимаю это, милорд». Один из кровников подошел задать вопрос лейтенанту Сервату, и Антрос воспользовался возможностью уйти. Покидая мостик, он чувствовал, как Рацел сверлит его взглядом. Скрывшись из виду, Кадиций остановился и вздохнул, потрясенный собственным поведением. «Зачем я солгал?» – подумал он. «Теперь нет пути назад. Как мне объяснить такой ужасный обман?» Он заскочил в первую попавшуюся пустую часовню и сел перед алтарем, пытаясь привести мысли в порядок. Антрос не мог понять, почему не рассказал учителю о бессонной миле, ведь он промчался через половину сектора, отчаянно желая поделиться новыми знаниями, а теперь, когда у него появилась возможность, по какой-то причине сдержался. Пока кровавый ангел смотрел на алтарь, в его сознании возник образ. Он вспомнил Мефистона на Марсусе, склонившегося над устройством ксеносов и разговаривавшего с некроном, словно с давним союзником. Несомненно, имелось какое-то объяснение такому необычному поведению, и, чтобы найти ответ, Требовалось лишь расспросить господина. На борту штурмового корабля, увозившего их прочь с Марсуса, другие кровавые ангелы сообщили, что старший библиарий одолел некронов, перегрузив их регенерационные узлы. Он убил их всех. Мысль о том, что Мефистон вступил в сговор с ксеносами, казалась абсурдной. И все же Антрос знал, что не расскажет Мефистону о своих открытиях, поскольку не мог избавиться от терзавших его сомнений. Луция злила, что он не доверяет повелителю, и испытываемый им гнев с пугающей скоростью превращался в эфирную силу. Железная скамья под кадицием прогибалась и искривлялась, трещала и стонала, словно живая. Свечи в подсвечниках вспыхнули ярче, и пламя начало ползти по стенам, пробираясь к нему. Антрос ахнул. Империйная мощь, сотрясавшая его плоть, вышла из-под контроля. Она возникла как будто сама по себе и с каждой секундой становилась все более необузданной. Снаружи послышались торопливые шаги. Он должен был быстро взять себя в руки. Никому нельзя было видеть его в таком состоянии. На мгновение Луций растерялся, и дрожь усилилась. Из него хлынула потусторонняя энергия, отчего святилище стало искривляться и сплющиваться, словно раздавленное незримой рукой. За мгновение до того, как его потревожили, Антрос вспомнил мантру, которой его научил Драгомир. «Мы грезили, грезим, будем грезить», – прошептал он, хватая зеркало на поясе. Толчки мгновенно прекратились, и Кадиций успокоился при малейшей мысли о бессонной миле. Несколько секунд спустя, когда кровный раб заглянул в дверной проем, все свечи погасли и часовня погрузилась в темноту. Серв в замешательстве уставился в клубящиеся тени. Во мраке вырисовывалась маленькая сутулая фигура, монах в рясе, с лицом, закрытым капюшоном. Кровник попятился, испугавшись, сам не зная чего. Затем фигура вышла на свет, и слуга ронял, что тени сыграли с ним злую шутку. Лорд Антрос обратился кровный раб, кланяясь библиарию. Луций улыбнулся безмятежным выражением лица и направился в глубины корабля.